Глава 5. Жизнь 9. Робинзон в пустыне. Кактус перед тем, как отправиться на сложенный из плоских камней столик, полчаса мариновался под палящим солнцем, но вкуснее от этого не стал. Однако это лучшее из имеющихся в наличии разновидностей пустынной растительности. Все прочее куда отвратительнее. Хотя сколько там этих прочих? Читер в окрестностях крепости, как он начал называть руины, после того, как нашел среди них несколько прекрасных наблюдательных позиций, оборудованных грамотно замаскированными бойницами, отыскал лишь 4 вида кактусов. Один оказался просто сказкой, с кисло-сладкими плодами по краям мясистых листьев. К сожалению, он оказался самым редким и был очищен от вкуснятины сразу после открытия. Из 3 прочих лишь 2 можно как-то жевать, и только если хоть немного запивать эту отвратительную массу. Кстати, о запивать. Поднявшись, читер поморщился. Любые изменения положения тела приводили к подвижкам в суставах, из-за чего приходилось страдать от вспышек боли. Ожоги тому виной, неполноценное питание или ускоренное развитие персонажа неизвестно. Но страдает будто старый дед, заработавший артрит, радикулит, подагру и прочее в таком духе. Полный набор возрастных проблем. Жуя на ходу, выбрался из убежища, устроенного в том самом помещении, где при первом осмотре крепости спугнул скорпиона. Пару ядовитых насекомых он здесь уже прикончил, но не сомневался, что это попались самые неосторожные. И поэтому не пожалел сил, расчистив помещение от рассыпанных камней, под которыми могли скрываться жалящие гады. На небе, как всегда, не облачко. Солнце подползает к зениту и потому жарит так, что выходить из тени нет ни малейшего желания. Но читер, конечно, вышел. Да он даже рад этому зною. Чем сильнее припекает, тем лучше. Нет, он не сошел с ума. Просто сейчас именно от солнечной активности зависит его жизнь. Сейчас само солнце работает на него. Колодец он начал раскапывать в первый же день. Да-да, именно после того, как обнаружил, что рюкзак забит мусором, который остался от съестных припасов. Нет, читер не надеялся докопаться до водоносного горизонта при помощи топорика и пары обожженных рук. Планы были иными. Пластик, найденный в рюкзаке, теперь полностью перекрывал яму, вырытую на месте колодца. Тогда у читера хватило соображения вычислить, что это наилучшее место для запланированных работ. Во всех прочих он рискует нарваться на скальный монолит или просто огромные валуны. А здесь в основном поработал ветер. Крупные камни ему не поднять. Пластик читер тогда рассортировал. Пригодные для использования куски собрал в здоровенный круглый лист при помощи клея, найденного в аптечке. Такой таскают многие игроки, им можно заделывать небольшие раны, оперативно ускоряя кровотечение. Да и с серьезными повреждениями иногда помогает. Влажная среда ему не помеха, работает прекрасно. В яму читер установил одну из бутылок, обрезав топориком горловину. Затем набросал в нее раздавленных кактусов и накрыл пластиком. По краям засыпав его песком и булыжниками. И бросив камешек на середину таким образом, чтобы тот, оказавшись точно над сосудом для сбора, прогнул поверхность вниз. А дальше за дело взялись время и физика. Испепеляющее солнце, аномальное в этих краях, испаряло влагу из почвы и истерзанных растений. В песке и камнях ее, может, и нет почти, а вот в кактусах хватает. Сухими их не назовешь. Вода конденсировалась на пластике, микроскопические капельки постепенно сливались в большие капли. Под собственным весом они устремлялись вниз и потому сползали к центру, продавленному камешком. Здесь их путь прекращался, скапливались и срывались вниз, в обрезанную бутылку. Простейший и не для всех очевидный механизм. В совсем уж примитивной форме его можно наблюдать, если к носику кипящего чайника приблизить зеркальце. Оно моментально запотеет по той же причине, что и пластик. Только там это произойдет куда быстрее и нагляднее. Да, производительность установки – больная тема. Ночью она, по сути, простаивает, а в разгар жары выдает не больше пары глотков в час. Что с ней не делай. Читер пытался другим способом, при помощи пустой бутылки, вытягивать воду из живого кактуса, но в этом занятии не преуспел. Потому жажда никуда не делась. Он частично компенсировал недостаток воды жеванием кактусов, но их скудный и горький сок не очень-то помогал. Однако недостаток воды и ее полное отсутствие – разные вещи. Угроза смерти от жажды отступила на второй план. Сейчас читера больше волновала еда, точнее то, что ее нет. Он давным-давно разделался с остатками змеи и с тех пор не нашел ничего существенного. Охоту на ящериц серьезным подспорьем не назовешь. Их здесь немного, и размеры не радуют. За все время едва десятка не добыл, метко поражая их камнями за десятки метров. От скорпионов пока что шарахался, но чем дальше, тем чаще и чаще вспоминалось, что в некоторых экзотических странах они считаются изысканным деликатесом. Правда, вряд ли их там употребляют сырыми и без специй. Но приправ у читера нет. Разводить огонь он опасается, ведь это все равно, что заорать на всю округу «Я здесь! Я вкусный и беспомощный! Приятного аппетита всем желающим!» Увы, но да, несмотря на то, что прошло два дня, читер не восстановился. По идее, повреждения не столь значительные, обязан регенерировать полностью. С виду так и есть, ожоги зарубцевались так, будто беда случилась месяц назад. Но начали вылезать внутренние проблемы. Суставы стали деревянными и болели при любой нагрузке. Слабость не отпускала. Головокружение то и дело накатывало, пару раз доводя до обморока. Причем, когда это случилось впервые, падая, основательно рассек скулу о камень. Так и убиться недолго. В общем, не боец. Воды набралось прилично. Спасибо солнцу, отработало сегодня на совесть. Перелил влагу в единственную свободную бутылку из трех. Спасибо, что тогда, в первом убежище, руки ничего не оставили, все захватили, не поделившись своими планами с мозгом. Хорошо, что потом ума хватило, чтобы собрать эти намеки и обрывки знаний в одну кучу. Вернувшись в тень, читер с наслаждением выпил половину, после чего сделал паузу, растягивая удовольствие. Не так много радости у него осталось, чтобы прощаться с ними столь торопливо. Открыл меню чатов, вызвал Марта. Как и все предыдущие попытки, это ни к чему не привело. Иконка в отряде такая же неактивная, как и у Няши. Можно понять лишь одно – товарищ жив. Но что с ним и где он пропадает, неизвестно. Хочется верить, что ликвидатор пива уже почти добрался до этих мест. Не втерпешь уже его дожидаться. Один день читер провел в убежище под скалой, а здесь еще два. Даже с учетом того, что воскрес не сразу, за это время мог бы уже, если не найти, то хотя бы приблизиться на расстояние, с которого работают чаты. Не так много черноты вокруг, как кажется. Этим утром решился забраться на самую верхнюю точку крепости и там хорошенько осмотрелся. Поэтому знает, что глобальных помех для связи в округе нет. Серости, да, хватает, той самой, перемежаемой темными вкраплениями. Но она вроде как не настолько фатально действует. Даже простенькая техника на ней способна поработать некоторое время. Ну да ладно, читер еще может подождать. Не сказать, что в комфортных условиях устроился, но несколько дней продержится. Скривившись, почесал бугристое от рубцов предплечье. А вот еще одна напасть навалилась, нестерпимый зуд по всему телу. И это нельзя сваливать лишь на заживающие ожоги, потому как и спина страдает, а ее пламя не затронуло. Читер грешил на раздражение из-за слизи, из неназываемого. Наверное, штука такая убойная, что иммунитет игроков не справляется. Даже пытался устроить себе банный день, обтираясь размолотыми между камнями листьями кактусов, но лучше не стало. Скорее, хуже. Он сейчас почти на любое преступление готов пойти ради трех вещей. сытого обеда, ведра чего-нибудь прохладительного и горячей ванны. Еще раз безуспешно написав Марту, закрыл меню чатов и неспешно допил остаток воды. Вздохнул, пожалев, что ее так мало. Дабы повысить настроение, забрался в другое меню характеристик. Здесь картинка куда веселее. Основные характеристики. 1,41 физическая сила 37. 1,39 ловкость 32. 1,24 скорость 37. 1,44 выносливость 33. 1,50 ментальная сила 92. Уровень основной 231 деленное на 5 равно 46. Свободных очков опыта 5880. Дополнительные характеристики. 1,19 наблюдательность 34. 1,27 скрытность 33. 1,40 реакция 44. 2,95 меткость 42. Плюс 30 уровней бонусная прибавка не входит в уровень дополнительных характеристик. 2,24 удача 69. 1,17 опека Стикса 63. 1,15 грани таланта 34. Уровень дополнительный 319 деленное на 7 равно 45. Свободных очков 6633. Итого за пару суток, не погубив никого, кроме одной змеи, нескольких жалких ящерок и скорпионов, читер с 41-го поднялся до 46-го. Дополнительные характеристики и завязанный на них дополнительный уровень тоже задрал прилично. Это ненормально. Это совсем ненормально. Одно дело за денек с 1-го до 7-го подняться. Если тебе помогают или повезет, ничего сложного тут нет. Характеристику с нуля до единички поднять всего-то 10 очков на нее набрать. Если это, допустим, физическая сила, достаточно отоварить тяжелым молотком 5-6 начинающих зараженных. Жалкие пустыши, они почти не представляют угрозы. Капает с них по чуть-чуть, но зато и риска никакого. На низких уровнях прекрасный и беззаботный кач. С 1-го до 2-го пройти это уже 20 очков. Со 2-го до 3-го 30. Итак, по нарастающей. Если твоя сила 45, тебе понадобится набрать 460 опыта, чтобы довести ее до 46. И это, увы, скорее всего, придется делать за счет свободных очков, а не на вес золота. Ну а как иначе? Косить мелочь сотнями и тысячами? А где столько взять? Это не игрушка компьютерная, где поляны для кача строго разграничены по уровням, и, охотясь на зайчиков, не столкнешься со стаей злых волков. Тут, завалив пару бегунов, рискуешь привлечь внимание куда более опасных противников. Можно, конечно, охотиться и на крутых тварей, но делать это придется с самым тяжелым оружием, крупнокалиберными пулеметами и гранатометами. Причем именно на эту характеристику от таких побед мало что обломится. Есть и другие проблемы, ведь не только физическая сила озадачивает. В общем, даже после 30 кач те еще мучения, а уж после 40. Читер неоднократно слышал, что 4 десятка это почти тупик, дальше хода нет. Разве что черепашьи шажочки от случая к случаю. Однако сам он за считанные дни от 20-ки до 46 проскочил. Да, ему крупно повезло, с этим походом не поспоришь, но ведь такой поход не уникальное явление. Пусть похуже забеги, но нередко должны случаться. И ведь не обязательно за раз столько поднимать. Можно через 10 границ пройти, 20, 50. Плюс охотиться по пути, выполнять задания неписей, собирать случайно свалившиеся плюшки от системы. В общем, 40 уже не кажется настолько уж запредельным достижением. Тогда почему среди игроков царит такое мнение? Очень может быть, что старожилы, забравшиеся выше определенной ступени, не очень-то любят об этом распространяться. В принципе, даже у новичков не принято делиться деталями своей раскачки и умений, но у тех, кто играет давно, это переходит в манию. Их чуть ли не поголовно можно в глухонемые записывать. Даже на вопрос «который час?» сразу отвечать не торопится, прикидывая и так, и эдак, а не сболтнут ли чего-нибудь при этом лишнее. Итого можно с вескими основаниями предположить, что у того же Марта уровень за 50. Но почему за все время никто ни разу это не определил? Ведь читер до последних дней не был уверен, что тот хотя бы до 40 добрался. Ну да товарищ никогда не просил открывать в отряде полный просмотр параметров участников. Да и как откроешь, если настройки остались те, которые Няша задала изначально? Даже со сменой лидера далеко не все из них можно сменить. Но и без этого должны замечать. По той же киске определяется почти все с одного пристального взгляда. В расширенной информации по персонажу уровень указывался без неточностей, даже если вы с ним не состоите в одном отряде. Но с Мартом такой номер не проходит. Да и с дворником тоже. И вообще со всеми, кто явно превосходили читера на 10 и более уровней. В чем же тут дело? Доводилось слышать обмолвки, что если уровень скрытности персонажа в 1,5 раза выше твоего уровня наблюдательности, без его желания ты вряд ли сумеешь что-нибудь о нем выяснить, даже если в упор вытаращишься. Если, предположим, у Марта 50-я скрытность, это, чтобы его просканировать, при одинаковых коэффициентах потребуется 75 наблюдательности. А откуда столько взять? У читера на 46-м уровне ее всего лишь 34 набралось. И вообще, больше 75 только ментальная сила вымахала, поднимаемая всеми правдами и неправдами. В случае, если та подслушанная обмолвка верна, нет ничего удивительного в том, что у персонажей высоких уровней никто ничего прочитать не может. Это надо очень сильно превосходить цель, что при таких величинах непросто. Одно дело серьезно перегнать всяких новеньких, и совсем другое тех, кто если не на вершине, так поблизости от нее. Ведь для просмотра старожилов придется забираться повыше этой самой вершины, что звучит сложно. Ладно, будем считать, что читер наконец разоблачил всеобщий молчаливый заговор высокоуровневых игроков. Те дружно скрывают свои показатели по причинам, которые пока что с высоты своего опыта бесспорно осмыслить не получается. Но они, разумеется, существуют, ведь вряд ли старожилы темнят из скромности. Тайна каким-то образом повышает их выживаемость или комфортность. Надо будет намотать на ус, что не стоит трепаться о своем уровне. Он ведь настолько хорошо приподнялся, что смотреть приятно. Вот только попробуйте обозвать читера начинающим придурком. Все, перерос он эту стадию. Сильно перерос. Ладно, хватит уже красивыми цифрами любоваться. Пора заняться настоящими делами. Благо для этого не придется вставать с места. Читер, решившись, вновь забрался в меню. Пришло время сделать выбор. 26 умений... Именно столько числится в списке, из которого можно выбрать только два. Уже не первый день на них облизывается, но до сих пор так и не решился. Не все из них хорошие, 19 забраковал сразу, или чуть позже. Но остальные 7 очень приятные на вид. Заполучи читер их все, такой комплект магии континента усилит его на порядок. Увы, но все взять никак не получится. Система сказала «два», значит «два». Эх, а как же хочется именно все. Вот, например, дыхание зимы. Направляет в заданную сторону порыв антарктического ветра с температурой в минус 90 градусов. Неприятно такое получить в разгар летнего дня, но не смертельно. Однако умение можно приподнимать за счет ментальной силы. Ее у читера сейчас 92. Если верить описанию, при таком значении и характеристике ветер уже сможет замораживать подкожные ткани на глубину 3 мм и более, плюс вызывать кратковременные проблемы со зрением. А если не повезет, не кратковременные. Ослепнуть и заодно обзавестись персональной ледяной глазурью. Такое никому не понравится. Настоящее боевое умение получается. То, о чем грезит большинство игроков. Однако, все ли так с ним радужно? Работает на смехотворной дистанции. Пожирает прорву маны. Эффективность значительно снижается в жаркую погоду. При встречном ветре и обильном дожде. Плотная одежда прекрасно защищает, как и любое препятствие, если оно не из газетной бумаги в один слой. Вот так. Изучая слабые и сильные стороны всего, что предложено, читер остановился на двух вариантах. Да, это, возможно, не совсем то, что бы ему хотелось получить в первую очередь, однако при таком положении выбор оптимальный, все прочие варианты уступают. Прочь колебания. Надо брать. И читер взял. Рабочее название умения. Раскалывающая пуля. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «раскалывающая пуля». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ними изменится и кодовая фраза. Внимание! Команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умение». Особенность умения. Применяется только в комплекте с дальнобойным вооружением, работает со всеми видами огнестрельного оружия, луками, арбалетами, боевыми рогатками, гарпунными пушками, рельсостронами, катапультами, но не работает с метательными ножами, дротиками и прочими поражающими элементами, которые используются без применения дополнительных устройств, исключительно за счет мускульной силы. Внимание! Копьеметалки и приравненные к ним устройства с раскалывающей пулей работать не смогут. Описание умения. Активировав умение перед выстрелом, вы заряжаете баллистический поражающий элемент, пулю, снаряд, стрелу, болт и прочее разрушительной энергией. Она разряжается полностью при попадании в цель. Эффекты разряда, разрушение или значительное снижение прочности поверхности цели, что значительно увеличивает проникающую способность используемого вами поражающего элемента. Внимание! Действует только на один баллистический элемент, а не на весь магазин, обойму, пачку, барабан, ленту и прочие вместилища баллистических элементов. Применять перед выстрелом. Длительность перезарядки умения 100 секунд. Применение отбирает минимум 10 единиц духа Стикса. Вы можете использовать 20, 30 и более единиц духа Стикса, лишь бы затраты были кратны 10. Чем больше вы затратите духа Стикса, тем большего эффекта добьетесь. Время действия. Заряд удерживается 300 секунд, после чего полностью рассеивается. Каждые 10 уровней ментальной силы уменьшают период отката на 6 секунд. Каждые 30 уровней ментальной силы добавляют 50 секунд к периоду удержания заряда на баллистическом элементе. Внимание! Это базовые показатели умения, реальные показатели могут от них отличаться. Дополнительные свойства. Баллистический элемент игнорирует любые виды механической защиты, входя в любую поверхность на 8 мм. Лишь только после этого начинается расчет поражающей способности разряда умения в сочетании с механическими свойствами баллистического элемента и его импульсом за 30 уровень грани таланта. Итого, 92 ментальные силы, минимум 10 духа Стикса на активацию, 450 секунд удержания на баллистическом элементе, 46 секунд откат. Не взять такое умение, это значит возненавидеть себя на всю оставшуюся жизнь. Это же заветная мечта снайпера, которому приходится действовать в мире, где имеет место засилье легко бронированных противников. Да и тяжелая броня не редкость. Конечно, умение нуждается в тщательном тестировании. Неизвестно, сколько маны придется слить, чтобы пуля гарантированно прошила молодого элитника в лоб. Но гарантированные 8 мм звучит неплохо. Того же топтуна можно спокойно валить в любую проекцию из лука, ведь его броневые пластины мало где превышают 5-6 мм. Твари уровнем и повыше тоже доступны. Просто бить их придется не куда попало, а расчетливо, в самые уязвимые места. До сегодняшнего дня для читера, как правило, оставалось единственное такое место – споровый мешок. Сейчас же вариантов появилось столько, что надо всерьез вспоминать общие принципы анатомии тварей. Даже при возможности поработать над тушами топором, изучая этот вопрос на практике. Увы, но серьезных трудов, посвященных этому вопросу, в руки не попадалось. Очень уж велико разнообразие форм у зараженных. Их развитие, подчиняясь единым принципам, все же не чурается индивидуальности. А это означает, что поразив одного мертвяка, нельзя быть уверенным на все 100, что и второй свалится, если с ним поступят аналогично. В общем, читеру таки удалось обзавестись боевым умением. Специфическим, но зато будто специально созданным именно под его стиль игры. Не выбрать его, глупость великая, а он даже в столь плачевном состоянии, пусть и немного, но соображает. Второе умение не боевое. И вообще с ним не все однозначно. Начиная не с самого благозвучного, по мнению читера, названия. К тому же оно напомнило про Марта. Приятель, похоже, называл свою способность массового поражения. Рабочее название умения – вспышка всевидения. Умение активируется мысленно внятной или произнесенной вслух кодовой фразой «вспышка всевидения». В обоих случаях надо твердо желать выполнения команды. Вы всегда можете изменить рабочее название умения, вместе с ним изменится и кодовая фраза. Внимание, команда не сработает, если умение не будет внесено в список активных умений. Список активных умений располагается во вкладке «Умение». Описание умения. От персонажа расходится сферическая волна, распространяющаяся через любые преграды. На своем пути волна слегка подсвечивает все объекты, создавая трехмерный каркас местности. Игрок может выбрать тип объектов, которые волна будет подсвечивать гораздо заметнее всех прочих. Длительность перезарядки умения 75 секунд. Дальность действия 20 метров. Время подсветки объектов фона до 30 секунд. Время подсветки выбранных объектов до 45 секунд. Внимание! Это базовые показатели умения, реальные показатели могут от них отличаться. Внимание! Ценный совет! Если вы хотите подсветить противников с высокими показателями наблюдательности, это может не получиться. Но вы сможете выбрать объектами подсветки предметы, которые находятся у таких противников, и вспышка всевидения их покажет. Применение отбирает 20 единиц духа Стикса. Каждые 10 уровней ментальной силы уменьшают расход духа Стикса на 1 единицу. Увеличивают дальность действия на 2 метра и уменьшают кулдаун на 5 секунд. Каждые 30 уровней ментальной силы увеличивают время подсветки объектов фона на 5 секунд, время подсветки выбранных объектов на 10 секунд. Дополнительные свойства. Первое. В задачах подсветки вы можете выбрать режим «Все объекты, отличающиеся от фона». Результат непредсказуем, но может помочь отыскивать ценные предметы. Они ведь великая редкость и потому почти всегда сильно выделяются на бедном фоне. За 30 уровень граней таланта. Итого 92 ментальной силы, 11 духа Стикса на активацию, 38 метров радиус действия. Время подсветки объектов фона 45 секунд. Время подсветки выбранных объектов 75 секунд. Кулдаун 30 секунд. Это умение читер поначалу чуть было не забраковал. Ну а что взять с покалеченного недоумка? Да уж, явно не вспышек гениального озарения. Боль скверно сказывалась на умственной деятельности, вот и упустил то, что должно первым делом бросаться в глаза. Ведь это получается одно из разновидностей умений сенсов. Их великое множество, в том числе и таких, которые действуют на кратчайших дистанциях. Что-то наподобие использовала киска. Именно благодаря своему дару она определила нужный участок на туше неназываемого. Это не только сократило время работы, это, возможно, спасло всю затею. Ведь чудовище, судя по некоторым признакам, попалось не из самых простых. Такие монстры способны себя восстанавливать даже после того, что устраивает Март. Поиски трофеев могли затянуться до момента, когда тварь восстанет. И это все. Охота накрылась медной посудой. Март, киска и читер. Они были сбалансированной командой. Март убивал, киска искала добро, читер повышал шансы выпадения ценных трофеев. От услуг поисковика теперь придется отказаться. Но это не ослабит команду, потому как обязанности предательницы сможет выполнять читер. Задаст в подсветку требуемые трофеи, активирует вспышку и разглядит, где находится искомое. Другого применения этому умению пока что не видел. Нет, он, конечно, понимает, что с его помощью способен много чего разглядеть из того, что на глаза просто так не попадается. Но радиус подсветки невелик, а это очень скверно. Плюс в предложенном системой списке чертовски манили куда более вкусные лакомства, от которых пришлось отказаться ради вспышки. Ну да, может, лично читеру толку от такого умения немного, но жалеть не о чем. Для команды ценнейшее приобретение. Да и как знать, ведь он пока что приобретение ни разу не опробовал. Глядишь, практика покажет, что он не учитывает неочевидные и полезные свойства вспышки. Разобравшись с умениями, взялся за геройское достижение. За него насыпано плюшек и начислено 2 бонуса. Помня о первом опыте, читер поначалу загнул требования до небес, запросив 9,50 к свободному распределению коэффициентов и утроение эффективности всех умений. Система едва не зависла от столь наглейшей наглости и начала призывать урезать осетра. В итоге получилось не совсем то, что пытался выбить, но все равно неплохо. По 0,20 коэффициентам скрытности, наблюдательности и реакции, а дополнительное свойство раскола увеличилось на 2 мм. Теперь пуля гарантированно, будто в теплое масло, должна на сантиметр входить в любую поверхность, после чего, собственно, начинало рассчитываться обычное попадание в сочетании с основным действием умения. Разница с 8, увы, невелика, но это лучшее, что получилось выклинчить. Но самое главное, что понравилось на втором уровне героизма, это не бонусы, а всякие мелкие плюшки. По мнению системы, мелкие, а вот по меркам игроков – бомбы. Например, дополнительная возможность привязки к новому региону. Не пришлось год дожидаться или тратить золотую жемчужину. И мало того, когда читер забрался в меню привязки, он обнаружил, что сможет сменить прописку 2. Оказывается, за рекордно-скоростное прохождение 2 границ автоматически добавили такой бонус, не упоминая об этом в основном логе свершения. Неудивительно, что сразу его не заметил. Да уж, надо почаще проверять все закоулки интерфейса. Вдруг система повесит бонус вроде полного возврата памяти, а читер об этом даже не заподозрит, пока не возьмет очередной уровень героизма или что-то в этом роде. Двойная возможность сменить регион дорого стоит. Теперь он, даже если погибнет, воскреснет здесь, а не на шаг дальше от цели. И пройдя в следующий регион, израсходует последний бонус, привязавшись к месту, где обитает няша. За такое дорого можно заплатить, а досталось бесплатно. Странно, что у Ромео при всех его возможностях не нашлось такой лазейки. Или он не очень серьезно занимался поисками возможности смены региона, или читеру сказочно повезло на подарки. Ну да, ему ведь часто везет. Ладно, как бы там ни было, теперь одной проблемой меньше. Удачно получилось. Единственное, что надо помнить, читеру теперь нельзя терять второй уровень человечности. Новая прописка завязана именно на него. Если наделает нехороших дел, она слетит сразу со всеми вытекающими последствиями. Бонусы на расколе и коэффициентах вроде как должны сохраниться, но это утешает слабо. Значит, придется быть поймальчиком. Ладно, с геройством покончено. Остается принять остаток выделенных на себя трофеев, что займет еще немало времени. Из зараженных ничего не осталось. Читер сегодня добил последние звезды. Горошин и прочего давно уже нет. Теперь надо закончить только с тем, что добыл из неназываемого. А там дела непростые. Если с некоторыми трофеями все получается быстро, другие требуют долгого ожидания. Инвентарь и склад получается увеличивать не чаще, чем 1 раз в 5 суток. И это очень досадно, потому как у читера на руках скопилась гора предметов, которые могут хорошенько прибавить количество защищенных ячеек, что позволит спрятать немало добра. Однако процесс растянется на столь длительный срок, что он здесь гораздо раньше умрет от голода и обезвоживания. А что, если попробовать поискать еду при помощи нового умения? Активация всего лишь 11 единичек маны отнимает. Это мелочи. Сказано, сделано. Читер попробовал. Сначала в обычном режиме, задействовав поиск живых объектов. Затем активировал подсветку всего, что отличается от фона. В обоих случаях открыл много нового. Оказывается, ящериц в округе не так мало, как ему показалось. Мерцающая волна, расходясь во все стороны, будто оболочка надуваемого мыльного пузыря, все вокруг делала полупрозрачным, заставляя заметно светиться углы и ребра, образуемые стенами, проломы в постройках, очерчивала очертания камней и засохших кактусов. Но все это считалось фоном, и затем проявлялось еле видно и в черно-белых тонах, будто скелет трехмерного изображения, на которое еще не навесили мелкие детали, но все остальное, пусть и схематично, смонтировали. Зато хвостатые ящерицы переливались всеми красками и потому резко бросались в глаза цветными росчерками на фоне сплошной серости. Как и многочисленные красноватые точки по всем развалинам. Судя по деталям, которые можно разглядеть у ближайших, это скорпионы. Крупная змея, свернувшаяся в норе меж камней, устроенной за пару десятков метров, выглядела как горящий резиновый шланг. Она заставила читера напрячься, ведь он даже не подозревал об опасном соседстве, но тут же расслабился. Ну да, рептилии ему бояться не стоит. Наоборот, радоваться надо. Сырое змеиное мясо далеко не пища богов, но лучше такая еда, чем никакой. Да уж, умение полезнее, чем поначалу казалось. Всего лишь за минуту получилось столько открытий совершить. Удивительное дело, пару суток здесь провел и, получается, почти ничего не видел. На втором применении активировал подсветку объектов, выбивающихся из фона. И в ту же секунду, всего лишь в 15 шагах, загорелось всеми цветами то, что читер ожидал здесь увидеть меньше всего. Да уж, неожиданно. Новое умение на порядке полезнее, чем казалось. Вот и верь после этого системным описанием.